Лия. «Мальчик имеет право знать», – прокомментировал отчим. «Его это напрямую касается, так что...» На Локи я старалась не смотреть, а он упорно не замечал меня. Сидел на своем отвратительном стуле, как король на троне. «Без истерик», – предупредил Захар. «Иначе...» И я старалась изо всех сил. «Без истерик. Не время. Не сейчас. Позже. Выжить. Мы должны выжить». А отчим продолжал свой рассказ, и не слушать его было невозможно. «Ты совсем не помнишь своего отца, девочка?» «Нет». В голове вертелись смутные образы. Осень, мокрые листья, ощущение полета и запах растворителя. Они были тесно связаны между собой. Это ощущение и этот запах. «Жаль. Мой брат был хорошим человеком, но слабым. У нас разница год, но Тимур всегда был личностью нежной и трепетной. Часто болел. О нем нужно было заботиться, оберегать его от малейшего ветерка, от любого нервного потрясения. Художник, одним словом. Талант. Так считали все вокруг. Родители, родственники, друзья, знакомые и знакомые знакомых. Школьные учителя, потом другие учителя, уже из университета. Это они виноваты в случившемся. Они все убеждали Тимура в том, что он гений. Великий живописец. Рембрандт 20 века. А чего ждут от гения? Правильно, гениальных работ. Каждый его рисунок, набросок, эскиз – все оценивалось сотнями глаз. И постепенно Тимуру стало казаться, что он не оправдывает возложенных на него надежд. Он сам рассказывал мне, как в его воображении возникают чудесные картины, но стоит ему взяться за кисть, стоит подойти к мольберту, как они исчезают. Тогда я посоветовал ему жениться. Сам нашел невесту. Жена должна была стать тем якорем, который привязал бы его к реальному миру. Я наивно полагал, что в собственной семье Тимур сможет укрыться от чужих надежд. Сначала все шло хорошо. Зоя была идеальной супругой для гения. Поддерживала, утешала, успокаивала, сносила его бесконечные капризы. В положенный срок на свет появилась ты, любимая дочка, Лия Тимуровна. Кто мог предположить, что в наш просвещенный век, век медицины, космоса и бог знает чего еще, человек может умереть от банальной простуды? Зоя промочила ноги. Неделю она чихала, кашляла. А потом высокая температура и смерть через 2 дня. Воспаление легких. Тебе было 3 года. Что дальше? Дальше самое интересное. Тимур словно сошел с ума. Я и не предполагал, что он настолько любил свою жену. Когда Зоя была жива, он неделями не замечал ее присутствия, мог наорать на нее, ударить, выгнать из дома. Но вот ее не стало, и Тимур в один миг превратился в убитого горем супруга. Я не преувеличиваю, он действительно почти умер. Бродил тенью по квартире, перебирал ее вещи. Сумочку, туфли, тюбик помады, закатившийся под стол, книжку с загнутым уголком. Самое страшное, что он больше не мог писать. Картины в его воображении, они исчезли. А все вокруг твердили: «Ты гений, ты должен, мы верим». Тогда-то он и начал убивать. Кого? Детей. Девочек. Из-за этой проклятой маски. Захар снял маску, но мне казалось, что на его лице осталась тень морды крысиного короля. Он где-то нашел ее? Искать не понадобилось, мы с детства о ней знали. Страшная сказка, а ведь все мальчишки любят страшные сказки. Мы с Тимуром не исключение. Отец отдал маску мне, как старшему сыну, а я Тимуру. Он видел в этой морде нечто высокохудожественное. Некоторое время она его вдохновляла. А потом вместо картин брат начал слышать голос. Его голос. Голос короля и подсказал ему способ, как можно повернуть время вспять. Тимур выбирал своих жертв осторожно. Некоторые люди твердят, что при Советском Союзе было лучше. Не знаю, может это и так. Но беспризорников хватало и тогда. Тимур никогда не связывался с ребенком, у которого была семья. Ему требовались те, кого никто не стал бы искать. И скольких? Скольких человек он убил? 7. А 4 узнала милиция. Началось расследование. Я курировал группу по линии госбезопасности. «Как ты узнал, что убийца – твой брат?» Слово «отец» застряло у меня в горле. Я не желаю верить в это. Или придется. Дядя Захар в жизни меня не обманывал. Бывало, он не договаривал, но если уж начинал рассказывать, то правду. И это тоже правда. Но, боже мой, если милостью своей ты снизойдешь до меня, я хотела бы умереть, не зная ничего. А Локи слушал молча. Его словно бы и не было здесь. Только я и Захар. Случайно. Пришел к нему, а он... Тимур разговаривал с этой чертовой маской. «Дома темно, ты заходишься в крике». А он расставил по комнате свечи. Обыкновенные хозяйские свечи. Тусклые и кривые. На коленях маска. Тимур сам мне обо всем рассказал. Как он искал девочек, куда отводил их на место, как убивал. Убийство всегда по одному и тому же ритуалу давало ему энергию. Он снова мог работать, создавать свои чертовы гениальные творения. «И что вы сделали?» «Ничего. В тот день я не сделал ничего. Слишком страшной оказалась эта новость. Слишком тяжелой». «Вы подставили Николая». Вступил в беседу Локи. «Боже, какой у него мертвый голос. И глаза тоже мертвые. Он прав, мы умрем. Он и я. Я уже все решила. Но пока длится рассказ Захара, можно поиграть в выбор. Или он, или Тимур». Развел руками отчим. «Так уж сложилось. Ты мстишь за своего брата, а я защищал своего. И не только его одного. Родителей наших, себя, вот ее. Что бы с ними стало, если бы кто-нибудь узнал правду? Родители убийцы, брат убийцы, дочь убийцы. Ты ведь меня хорошо понимаешь. Гораздо лучше, чем прочие. Ты ведь сам прошел через это». Локи промолчал. «Моя семья гораздо ближе мне, чем твоя. И я хотел их защитить». «Что стало с Тимуром?» «С твоим отцом, девочка? Мне пришлось убить его. Сам бы он не остановился. Уж поверь, будь возможен другой вариант, я ни за что бы не поднял бы руку на брата». «И как это выглядело? Самоубийство или несчастный случай?» Локи выглядел очень плохо и дышал как-то неправильно. Я не видела, но чувствовала. Захар тоже это заметил. «Что, сердце беспокоит?» «И об этом знаешь?» «Конечно. О своих врагах нужно знать как можно больше. Я вообще удивляюсь, как ты до этого возраста дожил. С таким сердцем беречься надо». «Спасибо за совет». «Лия, дай ему воды». Я послушно встала. «Нет», – отрезал Локи. «Не она, ты». «А если мне вставать не хочется?» Лениво поинтересовался Захар. «Тогда вообще не надо». «Ух, какие мы гордые! А девочку ты зря обижаешь, ни при чем она!» Впервые за весь этот жуткий вечер я посмотрела на отчима с благодарностью, и он в ответ кивнул. «Все равно», — вымолвил Локи. «Все равно», — поняла я, — «это означает, что теперь уже не важно, с кем я. И кто там говорил, что дети за грехи отцов не отвечают? Сталин? Наверное». А мне вот предстояло ответить за грехи моего отца, которого я даже не помнила, и дяди, которого я считала своим отцом. Ну ладно. Захар сам напоил своего пленника. Я же села обратно в кресло. «Так что, самоубийство или несчастный случай?» – повторил Локи. «Убийство», – ответил Захар. «Квартиру ограбили, а Тимура убили. Печально». На похоронах говорили об угасшей свече и потерянном гении. И как, нашли грабителей? Он был один. Взяли его при попытке продать одну из картин Тимура. Парень оказал сопротивление и бросился бежать. Но от пули далеко не убежишь. Заключил Локи. Правильно. Согласился отчим. Ты плохо выглядишь. Может, таблеточку тебе дать? А смысл? Ты прав, никакого. «Расскажи о Николае», – попросил Локи. «Никишин. Николай Никишин доставил мне гораздо больше проблем, чем можно было ожидать. Он был романтиком, как и ты. Лучше». «Что?» «Лучше, чем я». «Ну, это уж вам самим виднее», – ответил Захар. «Их с Тимуром пути пересеклись еще до того, как я обо всем узнал. Я вообще не догадывался о его существовании». И вот, представляешь, ко мне заявляется человек, который знает. И Тимур еще был жив. Я ведь долго колебался. Все-таки решиться на убийство собственного брата не так-то просто. А тут Николай со своим рассказом. Случайный звонок. Я 10 раз мог пропустить его, выйти покурить или в туалет. Или вообще уйти с работы. Никишин позвонил поздно. Как же, КГБ – чудесная организация, где работают честные и принципиальные люди. Круглые сутки работают. Я ж говорю, романтик. Я вообще случайно на работе задержался. А когда Никишин начал рассказывать, я не знал, каких богов мне за эту случайность благодарить. Он говорил о девочках, о том, что мой долг – остановить убийцу. Предлагал помощь. Он не ведал, кто скрывается под маской, но он знал, где находится тайное убежище Тимура. Старый дом за городом, принадлежавший нашей бабке. Там никто не жил. Вот Тимур и приспособил собственность. А еще раньше у него там мастерская была. Захар плеснул в бокал коньяку. По пещере поплыл горьковатый аромат алкоголя, настоянного на травах. Или коньяк в дубовых бочках выдерживают. Не помню. Дядя Захар объяснял когда-то, но я сознательно продолжала вытравливать из памяти все, связанное с ним. К сожалению, этого всего было слишком много. Целая жизнь. Мне удалось уговорить Николая подождать еще день, один единственный день. Я сказал, что хочу убедиться сам, что без доказательств нам никто не поверит. Твой брат – доверчивый человек. Ты избавился от Тимура, а потом подставил Николая. А что мне оставалось делать? Я выполнил свой долг. Тимур больше никому не причинил бы вреда. Но у меня был еще один долг перед моей семьей. Положение осложнялось тем, что по всей области судорожно искали маньяка. 3 детских трупа – это очень серьезно, и маньяк должен был найтись. В противном случае кто-либо излишне ретивый мог бы и докопаться до истины. Мы с Никишиным договорились о встрече. И когда он пришел, его уже ждали. Верно. Сцена была готова. Мертвая девочка, свечи, окровавленный нож. Мне и стараться-то особо не пришлось. В том бабкином доме Тимур чувствовал себя в безопасности, поэтому не слишком прятал свои вещи. А девочка, ее видели с Николаем. Не удержалась я. Была. Последняя жертва Тимура. Никишину каким-то образом удалось освободить девчонку. Он привел ее в то место, которое считал безопасным. Это был еще один дом, но уже возле парка. Так получилось даже лучше. Первый дом был связан с Тимуром, и нельзя было допустить, чтобы... А второй дом – вотчина Никишина. Он сам назначил и место, и время. Мне оставалось лишь подготовить экспозицию. Я поэтому и перетащил все атрибуты туда. Знаешь, даже теперь неприятно об этом вспоминать. Хотя сейчас я бы не допустил такой ошибки, как проявление милосердия. Девочку убил ты? Я. Представление должно было выглядеть правдоподобно. У меня получилось. Все поверили, что Никишин маньяк. Его сказки о короле крыс никого не впечатляли. К разряду сказок пристегнули и рассказ о звонке. Несущественная деталь. А свидетельница? Была же свидетельница, которая сказала, что видела Кольку с той девочкой. «Была. Самое слабое место во всей истории. Только она знала правду, но моя Маргарита меня не подвела. В то время Марго была моей любовницей. Встречались мы уже 2 года. Она очень хотела выйти замуж. Даже ребенка мне родила, а я все тянул. Мы регулярно ссорились, но когда случилась беда, мне больше не к кому было обратиться. Я рассказал ей всю правду и предложил сделку». Она говорит на суде то, что нужно, а спустя 1 год мы официально заключаем брак. 1 год она будет жить в моей квартире, якобы в качестве няни для сиротки. Почему 1 год? 1 год – достаточный отрезок времени, чтобы разгорелся роман между молодой няней и хозяином, оплачивающим услуги няни. А Лия Маргошу сразу приняла. Уже через неделю мама ее называла. А я так и остался дядей. Несправедливо, детка. Я не знала. Я считала, что Маргарита моя мать. Верю, верю. Я в свое время консультировался. Ты была слишком мала, чтобы что-то запомнить. Редко у кого сохраняются детские воспоминания до 4-5 лет. После свадьбы я официально удочерила тебя и Ларису. Дочь свидетельницы звали Лия. Подал голос Локи. Умный мальчик. Небось, хотел через девочку к маме ее подобраться, порасспрашивать о делах давно минувших дней. Лариса действительно некоторое время Лией была. Марго хоть и оставила в свидетельстве о рождении в графе «отец» прочерк, но дочку специально Лией назвала, назло мне. Уж очень я с маленькой племянницей любил возиться. Вот и получилось в семье две Лии. Пришлось одну переименовывать. Ты-то уже свое имя твердо знала. Кстати, парень, я ведь твоего брата не убил. А мог бы, например, при задержании. Народ-то нервничал. Один маленький толчок, и был бы твой Николай трупом. Он и превратился в труп. В живой труп. Его лечили. В качестве альтернативы расстрел. А так... Он не понимает, что с ним произошло, и поэтому совершенно не страдает. Я уже упоминал, что живой Никишин доставил мне кучу проблем. Очень уж он не подходил на роль маньяка. Слишком был наивным, слишком убедительным. Ему даже следователь поверила. Начала копать. Вы от нее избавились. А что было делать? Мне даже напрягаться почти не пришлось. У Александры Денисовны хватало своих врагов. Плевое дело – положить в ее сейф конверт с деньгами. Сложнее было изъять одну улику, но и с этим справились. Я на эту подставу почти все свои деньги отдал. Потом пришлось Тимурову квартиру продавать. Захар бросил взгляд на часы. «Ну, ребята, еще минут 15 у нас есть. О чем вам еще рассказать?» «Маша, почему она спрыгнула?» «Из-за тебя». Вместо Захара ответил Локи. И мне пришлось молча проглотить обиду. Не совсем. Это инициатива Игната. Я ему никаких указаний на этот счет не давал. Я вообще запретил тебя трогать. Мне нужен был лишь факт твоего присутствия в школе. Но Игнат решил, что он умнее всех. Наверное, надеялся через тебя и меня зацепить. Он мне, честно говоря, порядком поднадоел со своими фокусами. Я полагаю, у девочки имелся выбор. Или самой с крыши спрыгнуть, или умереть. Но не так легко. Игнат же у нас садист. Небось, показал девочке кассету из своей коллекции. Гадость неимоверная. Я чисто потому интересовался, чтобы знать, с кем работаю. Словно оправдываясь, заметил Захар. Вот соплячка и перепугалась. Клянусь, я здесь совершенно ни при чем. Мне лишнее внимание к школе совершенно не требуется. А сатанисты? Тут другое. Не думаю, что вам нужно это знать. «Я могу рассказать», – предложил Локи. «Ну, попробуй», – согласился Захар. «Листовки, разгромленные кладбища, убийства, в конце концов. А в результате скандал, в котором замешаны дети крупных городских чинов. У вас имеются доказательства причастности их к вышеуказанным событиям. И таким образом вы получаете рычаг давления на нужных вам людей. Так? Умный мальчик». «Знаешь, если бы у меня был такой сын, как ты, я бы гордился». «Нет, честно». «Спасибо». «Все почти так, как ты сказал. Мы с моими друзьями выходим на новый уровень, а для таких высот и прикрытия нужно посерьезнее. Да и региональные выборы на носу. У нас и кандидат имеется». «В политике не разбираюсь». «Это ты зря. Разбираться нужно во всем, особенно когда в такие игры играешь». «Я вот тобой недавно заинтересовался, хоть это и не мой профиль. Ловец душ, вечный странник. Любопытно стало, что же это за герой у нас объявился? Чем он живет, чем дышит? Ты превратился в интересную фигуру, сынок. За такими глаз да глаз нужен. Представь, каково было мое удивление, когда в первом же отчете проскользнуло, что ты ищешь некого короля крыс. Занятно». А узнав, кто скрывается под псевдонимом Локи, я понял, что вдвоем нам на этой земле не ужиться. Вот и пригласил тебя в гости. Как ты узнал, что я приехал? Ну, как только ты в Лиину квартиру вошел. Следили? Есть гораздо более современные способы. Например, жучки. Дорого, конечно, но эффективно. А Юля? Спецзаказ от нас. Я почти не сомневался, что ты и место отыщешь, и время правильно угадаешь. Но если бы вдруг что-то сорвалось, мы бы тебе сами кое-что подсказали. Зачем? Во-первых, нам нужно было вычислить твоего американца. Я не сомневался, что после всего увиденного ты к нему обратишься, а там... Убрать его – дело техники. Я не хотел повторять свою ошибку дважды. Никаких мстителей. Ну а во-вторых, заигравшихся деток нужно было привязать к чему-то более серьезному, чем обычный разврат. Он был предателем? Да ну, отмахнулся Захар. Не та у нас организация, чтобы предатели водились. Мы не подполье, чай. Посторонний. Мальчишка ментам постукивал. Мои ребятки сразу его заприметили. Щенок. Энтузиазм так и прет, а умения никакого. Самая подходящая кандидатура. Все получилось просто замечательно, ты не находишь? Особенно звонок мне твой понравился. Знал, что засекут. Очень на это надеялся. Я так и понял. На будущее. Хотя, какое у тебя может быть будущее? В общем, чересчур грубый ход. Прямой. Почти приглашение на гербовой бумаге. Но я не в обиде. Ты сам ждал нас в квартире. Ни убегать не собирался, ни стрелять. Поехал тихо и без лишних телодвижений. Люблю такие операции. В пещеру заглянул тип в балахоне и что-то прошептал Захару. Тот, выслушав, согласно кивнул. Ну-с. Отчим переключил внимание на нас. Время, так сказать, пришло. Время пришло. Это означает... Это означает только то, что сказано. Время пришло. И больше ничего. Сейчас дядя Захар задаст вопросы, и у меня не останется ни малейшего шанса склеить осколки разбитого мира. Черт, страшно-то как. Его можете забирать, а с девочкой я еще поговорю. Распорядился Захар. И мы снова остались вдвоем. Мы не разговаривали. Сидели молча друг напротив друга. Он рассматривал меня, а я его. И почему я раньше не замечала, как он постарел? Седые волосы, уставшие глаза. А мы ведь с ним похожи. В детстве все удивлялись, что я не его дочь. Теперь понятно, почему. Я не дочь, я племянница. И Тимур, наверное, был таким же высоким и светловолосым, как и его брат. Художник. Я же не способна ровную линию провести. А мама, интересно, какая она была? Я устал, деточка, действительно устал, пожаловался Захар. Я бы давно все бросил, но ты же знаешь, у меня семья. Маргоша, Ларочка, ты. Я поняла, что он хочет сказать. Мы привыкли жить за счет Захара. Как же, новая шубка, машина, отдых на Кипре. Об этом Захар позаботится, надо только попросить. А откуда берутся деньги? Разве это так уж и важно? Главное, что они есть. На все хватит. Он тебе не простит. Это отчим сказал про Локи. Он так долго ненавидел, искал убийцу, хотел отомстить, что... Я же ничего не сделала. Это не столь важно. Важно, что ты дочь Тимура. И моя тоже. И что мне делать? Выбирать. Ответил Захар и выразительно посмотрел на часы. Время пришло.